Глава 5. Ресторан «Бамбуковый лес» располагался в небольшом здании на восточной оконечности Кленовой улицы. Крыша немного загибалась вверх по углам, а вся территория рядом заросла бамбуком. Сунь Ли привез с собой семена бамбука, и очень быстро здесь выросла бамбуковая роща. Из-за высокой травы место выглядело интригующе, как никакой другой в тенистой лощине. Светло-зеленые стебли закрывали ресторан так, что он совсем не был виден с улицы. Посетители оказывались в тихом, уединенном месте, где наслаждались трапезой. Ворона и лиса прошли по узкой петляющей тропинке, посыпанной гладкими белыми камушками, которая привела их к ярко-красной двери. До того, как одна из подруг успела постучать, дверь медленно открылась. Из темного помещения появилось черно-белое существо. «Столик на двоих пообедать?» — спросил Сунь Ли. Вера слышала, что панда говорит на дюжине языков и диалектов. С другой стороны, она много всего слышала про этого зверя и большей части информации не верила. Вера бросила взгляд на Ленор, та кивнула. «Да, пожалуйста, если мы не слишком рано». «Проходите сюда». Сунь Ли повел их по залу с низким потолком к освещенному столику у окна, сквозь которое прекрасно виднелся буйно разросшийся бамбук. Хозяин ресторана разлил горячий чай по крошечным голубым чашечкам, казавшимися хрупкими на вид, а затем, волоча ноги, отправился за меню. Ленор с Верой оказались не первыми посетительницами. Две молодые бобрихи сидели в другом углу, наследницы фон Биверпелта. Они уже покусывали маленькие овощные стебли. Ленор взяла свою чашку и поднесла к свету, наблюдая за тем, как солнце освещает тонкую керамику изнутри. «Красиво!» — заметила она. Ворона любила такие вещи. «Они вам нравятся?» «Несколько чашек разбилось во время морского путешествия, но я рад, что большая часть посуды доехала в целости и сохранности», — сообщил Сунь Ли, возвращаясь с меню в виде развернутых свитков. «Блюдо дня сегодня — зеленый горошек с лесными грибами», — продолжил он. «Очень вкусно». Услышав это, Вера даже не потрудилась взглянуть в меню. «Отлично. А что у вас можно выпить, кроме чая?» — спросила она, сразу переходя к делу. Вера, немного порывшись у себя в сумке, извлекла из нее бутылку и показала ее панде. «У вас есть что-то подобное?» Сунь Ли выглядел абсолютно невозмутимым, когда взял в лапу бутылку и осмотрел ее. «Конечно, я продаю здесь сливовое вино». «Вы помните, кто последним покупал его у вас? На вынос?» Панда задумался. «Думаю, что мисс Руби в начале недели». «Руби Юинг?» «Да. Она у меня работала сразу после того, как я сюда переехал. Мне требовалась помощь для открытия ресторана. Она очень полюбила сливовое вино. Почему вы спрашиваете?» Вера бросила взгляд на Ленор. Ворона ободряюще кивнула. «Мы нашли бутылку рядом с телом Отто Зумпфа», — призналась Вера. «Но, конечно, это может ничего не значить». «Часто трудно понять, из каких деталей состоит рисунок, пока не отойдешь подальше и не посмотришь на ситуацию в целом», — произнес Сунь Ли. Похоже, собственного мнения у него не было. «Извините, мне нужно выполнять ваш заказ». После того, как он ушел, Ленор заметила... «Похоже, его не особо интересует смерть Отто». Вера смотрела на бамбук за окном. Не уверена, что он вообще когда-то встречался с Отто. Жаба совершенно точно не стала бы здесь есть. «Если тут нет какого-то фирменного блюда из мух и мелких рыбешек», — согласилась ворона. Ленор с Верой замолчали, обдумывая, есть ли какая-то связь между Сунь Ли и умершим Отто. Тенистая лощина была совсем небольшим городком, и было сложно представить, что здесь кто-то не знаком друг с другом. Сунь Ли не потребовалось много времени, чтобы приготовить и лично принести им две тарелки, от которых шел пар. «Мне следовало спросить вас раньше, вы когда-нибудь встречались с Отто?» — обратилась Вера к панде. «О, да», — ответил Сунь Ли. «Он приходил несколько раз сразу после открытия. Ему нравилось мое фирменное блюдо, которое я подаю на обед. Хотя мне очень жаль, что он считал необходимым заворачивать недоеденные в лист и тайком уносить из ресторана. У меня для этого есть специальные коробочки. «Он тайком уносил еду?» — переспросила Ленор. Владелец ресторана кивнул с самым серьезным видом. Он хотел выяснить рецепт приготовления соуса. Но, конечно, это фамильный секрет. Лиса с вороной не поняли, пошутил Сунь-Ли или нет. Он отвесил им легкий поклон и удалился. От тарелок восхитительно пахло, и Вера с Ленор набросились на еду, а все мысли об убийстве были временно поставлены на паузу. От расследований разгорается аппетит. Однако тема убийства вскоре снова всплыла на поверхность, и подруги принялись обсуждать возможные мотивы. Раздумывая, будет ли приличным вылизать тарелку, или это считается дурными манерами, Вера бросила взгляд на второй занятый в ресторане столик и поняла, что дочери фон Биверпелта смотрят на них. Они сидели далековато для того, чтобы слышать, что обсуждает Вера с Ленор, но смотрели совершенно точно, заинтересованно. Вера мгновенно задумалась, почему. Когда Ленор, сидевшая клювом в другую сторону, начала громко рассуждать о вероятной виновности левши, Вера пнула ее под столом задней лапой и кивнула в сторону занятого столика. Ленор мгновенно ее поняла и затянула длинную обличительную речь, ругая посетителей своего магазина, которые часто усаживались со стопкой книг в кресло, но никогда не удосуживались поставить их обратно на место. «Неужели они думают, что мне больше не этим заняться?» — спросила Ленор жалобным тоном. Вера сочувственно кивнула, затем снова бросила взгляд на занятый столик. Казалось, молодые бобрихи утратили интерес к подслушиванию. Они собирали свои вещи и готовились уходить, а вещей у них было много. Похоже, обед последовал за долгим шоппингом. У Реджинальда и Эдит фон Биверпелт было только две дочери — Анастасия и Эсмеральда. И они считали, что их фамилия дает им право на уважение и восхищение всего города. Они были моложе Ленор, вероятно, одного возраста с Верой. Ни одна из них не работала и дня в своей жизни. Фон Биверпелт зарабатывал много денег и щедро тратил их на жену и дочерей. Казалось, большую часть своего времени бобрихи проводят в магазинах или думают про шопинг, или говорят про шопинг, или сплетничают. Дочери фон Биверпелта знали почти всех в городе, потому что их мать заседала во всех комитетах и являлась членом всех советов директоров. Поговаривали, Реджинальд фон Биверпелт надеялся, что к этому времени его дочери выйдут замуж или уедут из дома, но, судя по всему, ни одно из этих желаний в ближайшем времени не сбудется. Обе бобрихи имели привлекательную внешность, несмотря на сильно выдающиеся вперед передние зубы. Но Анастасия и Эсмеральда были тщеславными и глупыми созданиями, что и являлось главным препятствием для будущего счастья. К Вере они относились с презрением и больше никаких чувств не испытывали. Лису в городе считали успешной, пусть и уделяющей работе слишком много времени. Ленор для них вообще не существовала. Они ничего не читали и за покупками в книжный магазин не ходили. Но, направляясь к выходу из ресторана, сестры специально прошли мимо столика подруг. «Разве ты не должна сейчас быть на работе, Вера?» — язвительно спросила Анастасия, когда сестры поравнялись со столиком, за которым сидели Лиса и Ворона. Многочисленные пакеты с покупками, которые несла Эсмеральда, чуть не смахнули чайник со стола. Вера успела его схватить и не дала ему разбиться. Она посмотрела на сестер ледяным взглядом. «Я работаю», — тихо ответила она. «Я собираю материал для статьи об убийстве Зумпфа». Фон Биверпелты переглянулись. «И поиски материалов привели тебя на обед?» «А куда, по вашему мнению, они должны были меня привести?» «О, не знаю! Я же не звезда журналистики!» — огрызнулась Эсмеральда. «А как вы отреагировали на его убийство? Вы хорошо знали Отто?» — спросила Вера самым спокойным тоном, на который только была способна. «Хорошо знали Отто? Да этот старый пень только рявкал на нас, называя бесполезными бородавками на экосистеме. Я ему тогда ответила, что он-то, конечно, все знает про бородавки. «Да кому какое дело до этой старой жабы?» — насмешливо произнесла Эсмеральда. Бобрихи фыркнули и ушли. Ленор с Верой проводили их взглядом до выхода. «Очаровательные девушки!» — съязвила Вера, наблюдая за тем, как за сестрами закрывалась дверь, а потом снова принялась за обед. Ленор покачала головой. «Бесполезные бородавки на экосистеме. Отто умел точно выразиться». «У него был талант понимать, что беспокоит разных существ», — задумчиво произнесла Вера. «Нашим наследницам не нравится, когда их считают бесполезными». «Может, и нет, но они не стали бы убивать Отто за его слова». У Лисы слегка задергался нос. «Нафай надеется, что нет. Если нам придется рассматривать кандидатуру каждого оскорбленного Отто животного, то в подозреваемые попадет весь город». Ленор сочувственно посмотрела на нее. «Давай доберемся до сути этого дела. И тебе же нужно писать статью. Через несколько часов сдавать печать». Вера кивнула. «И мне нужно написать хорошую статью. Может, я пока еще не звезда журналистики, но точно знаю, что этот выпуск будут читать все».